«Десь я его бачив, чи в британах, чи в каховці», – сказав Карл на чистому українському язикі. «І знайомі до війни трохи були. Як він мене не узнав?» Карл був із німецьких колоністів, начавших селитися по Нижньому Дніпру ще при цариці Екатерині. «А як його прозвище?» – спросив я. «Забув. Тільки не Ковальов. Таких прізвищ у німців не буває. А зовут? Забув, товариш генерал». Отпустив особисто и Швендиха, я пригласил к себе Ковалева и под каким-то предлогом спросил его о национальности. «Всегда считал себя русским, но русский у меня только отец, а мать немка, из колонисток», – последовал спокойный ответ. «Ваша настоящая фамилия Ковалев или Альбрехт?» «Ковалев Федор Никитич». «Альбрехт. Девичья фамилия матери». «Я сделал эту фамилию своим партизанским псевдонимом. В Польше я известен еще и как Теодор Альбрехт». «Для чего же понадобился псевдоним? Под таким именем и фамилией вас наверняка принимают за самого настоящего немца». «Да, и пусть принимают. Проклятый фашизм опозорил всю немецкую нацию. А разве нет среди немцев честных, хороших людей? Разве моя мать, как и тысячи других немцев и немок, не против гитлеровской своры? Вот я и решил, может, это наивно, пусть и вражеские солдаты, и кое-кто из друзей думают, что партизанским отрядом командует немец, делая отсюда соответствующие выводы. Ну а заядлых фашистов это приводит прямо в бешенство. Еще бы, небось, в Берлин уже успели донести. Возможно. Усмехнулся мой собеседник. «Ладно, бейте и дальше врага за двоих, и за Ковалева, и за Альбрехта, а пока ступайте в штаб, еще поработайте с нашими разведчиками». На том дело о засылке к нам абверского шпиона на сей раз и кончилось. Но до чего все-таки поразительные встречи случаются на дорогах войны? Надо же двум землякам, видевшимся в последний раз на Днепре, вдруг столкнуться в лесу где-то между Стоходом и Стырью. Встречи в партизанских краях бывают еще удивительнее. Я как-нибудь расскажу о них особо. А пока что выяснилось, что отряды гвардии Людовой нуждаются во многом в автоматическом оружии, взрывчатке, в радиостанциях, в людях. Наше соединение могло помочь полякам лишь в скромных масштабах. Вопрос о более широкой поддержке гвардии Людовой следовало бы поставить перед ЦК Коммунистической партии Украины и украинским штабом партизанского движения. Однако вправе ли мы это делать, зная о партизанской борьбе в Люблинском воеводстве только со слов Ковалева и письменного? Нет, разумеется. Необходимо ознакомиться с положением вещей на месте, дать происходящему за Бугом объективную оценку. Нужна встреча наших представителей с Метеком, нужны контакты с руководством гвардии Людовой и ППР. Нельзя кустарничать в больших, чрезвычайно важных вопросах, имеющих прямое отношение к новым наступательным операциям Красной Армии. Совершенно откровенно поделились мы своими соображениями с прибывшими к нам связными. Решили, что вместе с ними отправится за Буг группа наших разведчиков, которых там совсем ознакомят и сведут с кем следует. Относительно же помощи людьми, я просил передать Метеку, что мы комплектуем из местного польского населения бригаду имени Ванды Василевской, готовим ее для переброски за Буг. Эта бригада будет состоять из двух отрядов по 200 человек, хорошо вооруженных, обученных и снабженных всем необходимым. «А потом, друзья, вот еще что», — сказал я Ковалеву и письменному. «Имеет ли смысл дальнейшее существование в Люблинском воеводстве самостоятельных диких русских отрядов? Они малы по составу, слабы. Это даже не отряды, а скорее группы. Не лучше ли им объединиться с вашим отрядом? Затем все вместе пришли бы сюда. Мы сформируем из вас крепкий батальон, как следует его оснастим, сделаем способным решать серьезные боевые задачи, а потом можете вернуться за Буг». «Вот это да, вот это здорово было бы», — воскликнул Ковалев. Я всегда выступал за объединение мелких отрядов, и часть из них влилась в наш. Но есть командиры, которые не хотят терять самостоятельности, за власть цепляются, что ли. «Знакомая песня», — кивнул я. И у некоторых наших командиров были такие тенденции на заре партизанского движения. Это детская болезнь, вроде кори. Ломали мы такую тягу к автономии, боролись с ней. Опыт партизанской войны на территории Советского Союза, очень богатый опыт, показал, что успех сопутствует только крупным отрядам. Так и передайте вашим дикарям-автономщикам. Кстати, скажите им, не будь и наше соединение мощным, сильным, не смогло бы оно пробить себе дорогу от брянских лесов вот сюда, к советской границе, до самого Буга».